Глава 25. Жертва. Эд, за 40 минут до прихода Макса. В кабинете было тихо. Лишь мерный такт настенных часов и утробный гул приточной вентиляции. По-другому воздух отказывался проникать под землю. Игла шприца, привычной болью, вонзилась в кожу. Золотистая жидкость, еще недавно бывшая в стеклянной стерильной ампуле, теперь под давлением пальца исчезла в недрах бицепса. Эд закинул использованный инъектор в мусорное ведро и откинулся в кресле. Сегодняшняя порция эфириума введена. И так каждый месяц. А если он прекратит, то сгорит окончательно. Эд уже давно перешел ту грань, когда любое использование способности расходовало не эфир, а жизненную энергию своего носителя. Теперь можно заняться работой, а именно проверкой контрактов. Среди его подчиненных не было тех, кому можно было доверить финансовую часть предприятия, а потому приходилось самому постоянно проверять цифры и пункты договоров. В данный момент это был договор о покупке партии алкоголя. На мгновение он остановился. Несмотря на большое количество дел, одна мысль никак не давала ему покоя. Может, он все-таки зря отпустил Макса? Как бы парень сгоряча не наломал дров ради Кристи. А он может. Уж больно привязаны друг к другу были эти двое. Размышление прервал стук в дверь. И тут же, не дожидаясь приглашения хозяина кабинета, она распахнулась. Эд хотел было заорать на придурка, что решил ввалить к нему без спросу. Но, увидев человека на пороге, резко посмурнел и закрыл папку с документами. Стало попросту не до нее. В кабинет вошел мужчина в серой форме секретной службы. Эмблемы в виде змей с запонками, казалось, кичились своим положением. Круглые очки в тонкой металлической оправе только усиливали этот образ. «Здравствуйте, Лев Иванович!» Хозяин кабинета встал и вышел из-за стола, встречая нежданного гостя. «Если честно, не ожидал вашего визита!» После чего крикнул в сторону двери. «Лаваш! Зайди!» Парень, до этого момента сидевший в одной из соседних комнат, шустро прибежал к своему боссу. «Тут!» — с готовностью выкрикнул он. «Виски нам! Тащи шотландский!» — приказал ему Эд. «И на закусь чего-нибудь сваргань! И пошустрее! Принял! Сейчас будет!» Лицо тут же исчезло. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Как же вы так?» — покачал головы Лев. «Гостю из правительства предлагаете импортный алкоголь. Нет у вас патриотического духа». «Как будто я не знаю, что вы не пьете отечественные виски», — криво улыбнулся Эд. «Порой такая осведомленность бывает очень опасной». Агент обошел письменный стол, после чего уселся в кожаное кресло. Его туфли, что он закинул на столешницу, не отличались чистотой, но, кажется, их обладателя это не волновало. Эд, скрипнув зубами, никак не отреагировал на такое явное принижение со стороны гостя. Несмотря на свое желание смять, растоптать чужака, он терпел. Это единственный путь к выживанию. В дверь постучали, и спустя мгновение Лаваш внес поднос с закусками, два бокала, бутыль виски и ведерко со льдом. «Ставь туда». Эд кивнул на журнальный столик, что стоял у рабочего места. Когда же парень попытался открыть бутылку, чтобы налить в бокал янтарный напиток, босс его прервал. «Можешь идти, парень». Лаваша дважды уговаривать не нужно было. И так было понятно, как он нервничает в присутствии агента. Хоть и неодаренный, но слава о серых ходила ужасающая. Когда дверь закрылась, Эд разлил два пальца по бокалам. Один он протянул Льву. Сам же он сел во второе кресло, обычно предназначенное для гостей. В кабинете было тихо. Гость неспешно отпил из стеклянной тары и покатал огненный напиток во рту. Эд не спешил, зная, что в конце концов он узнает причину появления агента в его кабинете. «Знаешь, когда я пришел сюда в предыдущий раз по поводу курьера сопротивления, мне казалось, что мы договорились». Слова, словно тяжелые свинцовые капли, падали на вязкую тишину кабинета. Эд отпил свою порцию, не произнося ни слова. Он ждал. «Эд, старый пройдоха, который выжил в мясорубке революции. Как думаешь, почему ты жив и тебе позволено работать?» Лев посмотрел на толстяка сквозь янтарь напитка. «Я...» — это отставил стакан. «Полезен вам, и со мной можно работать». «Все верно. Ты делаешь, что тебе говорят, и не лезешь в политику». Очкарик кивнул и поправил указательным пальцем оправу. «Но самое важное — это то, что ты четко знаешь свое место». «Знаю», — кивнул босс. Он пока не совсем понимал, к чему ведет агент. «Алекс мертв. Шныря им выдали. Тут никаких проблем не должно возникнуть. Значит, дело в чем-то другом. Неужели в...» «Так какого хрена ты нарушаешь эти договоренности?» — взорвался представитель власти. «Где тот мальчишка-менталист? Тот, что икшается с сопротивлением? Он же под тобой ходит! И только попробуй сказать, что ты не понимаешь, о чем я говорю!» «Свидетели четко описали внешность этого паренька, а несколько жителей района подтвердило, что это один из твоих беспризорников!» Указательный палец мужчины устремился на Эда. «Если в прошлый раз ты сумел отмазаться, то на этот раз уже не выйдет. Закон есть закон, а значит, парню место в Академии одаренных. Так что сейчас я даю тебе один единственный шанс не сдохнуть, как паршивая собака. Выдай мне парня и сделаем вид, что между нами не было никакого недопонимания». На лице Эда заиграли желваки. «Макс, придурок, ну нахрена ты полез на рожон?» Несмотря на обещание покойной сестре, тут он был бессилен. Если попрет против приказа Льва, то уже через час его логово будут штурмовать люди в масках. Хотя, какой час? Одного агента и парочки бугаев хватит, чтобы зачистить все логово. Все, что от него зависело, он сделал. В том, что Макс нашел себе смертельно опасные проблемы, его вины нет. И видит Бог, что он пытался это как-то уладить. «Мне потребуется время», — медленно произнес Эд. «Я дал парням развеяться и отдохнуть». «А, ну вот опять ты юлишь», — вздохнул Серый. Его этот разговор явно утомлял. «Неужели нельзя по-хорошему? Не вынуждай меня». «Я сейчас же пошлю людей», — кивнул босс, понимая всю безвыходность ситуации. «Дайте мне час». «Окей», — посмотрел на часы агент. «Только давай без фокусов, иначе вместо него придется сперва прихватить с собой тебя». При этих словах тот улыбнулся, будто речь шла о невинной прогулке. Эда же внутренне передернула. В памяти еще были свежие впечатления о неделе, проведенные в застенках тогда новоиспеченного агентства. «Лаваш, зайди!» — громко позвал заместителя Эд. Спустя пару десятков секунд дверь открылась, и в ней вновь появилась голова парня. «Найди Макса и приведи сюда». Парень, если и удивился, то не подал виду, вместо этого просто кивнув. «А теперь налей мне еще». Лев протянул бокал. «Неплохой виски, надо запомнить. Может, поставишь мне пару ящиков для коллег в качестве подарка?» «Хорошо», — согласился Эд, наливая гостю еще. «Через две недели придет новая поставка, и тогда смогу подогнать. Это последняя бутылка из последней партии». «Вот и чудненько», — обрадовался Серый. Потянулись долгие минуты ожидания. Макс появился после 40 минут ожидания. Взлохмаченный парень ввалился в кабинет и замер, увидев гостя. Он явно не ожидал увидеть тут кого-то, кроме Эда. «Проходи, гостем будешь», — махнул свободной рукой Лев. «Не стой на пороге!» Тот затравленно обернулся, но дверь за его спиной уже закрылась. Видимо, поняв, что путь к отступлению отрезан, парень прошел в середину кабинета. За плечами у того был рюкзак. «Ну, здравствуй, юный менталист!» — ухмыльнулся Лев, отхлебывая из бокала. Пьяным он абсолютно не выглядел, хотя половина бутылки уже как не бывало. «Вы меня с кем-то путаете!» — огрызнулся парень. «До последнего сопротивляется», — отметил Эд. «Но, к сожалению, это бесполезно». «Вы хотели менталиста? Вот, пожалуйста». Эд, не глядя на воспитанника, налил себе еще виски. «На этом наша сделка завершена». «Вполне», — кивнул агент. Сейчас его лицо напоминало морду кота, обожравшегося сметаной. Макс, услышав этот диалог, тут же взъерошился. «Мне кажется, что вы хотите замереть и забыть о моем приходе!» Приказ менталиста рассыпался о защитные амулеты. Сделав рывок в сторону двери, он столкнулся с преградой в виде двух бугаев. Макс с затравленным зверем рванул в сторону. В его руке сверкнуло лезвие ножа. «Сволочь!» Взорвался он, после чего подлетел ко льву на расстояние замаха. Нож, занесенный над плечом, красноречиво говорил о намерении парня. Лев неожиданно ловко откинул парня способности телекинеза в сторону. Тот попытался извернуться, пытаясь вырваться из цепкой хватки телекина. Но агент крепко удерживал юного менталиста. Не по весу противник. Макс еще раз попробовал дернуться, но тут же получил увесистый удар в челюсть и потерял сознание. «Забирай парня и помоги нам донести его до выхода!» Лев бросил бесчувственное тело на ковер. Тот с глухим стуком рухнул к ногам толстяка. Услышав приказ Серого, Эд беззвучно выргулся, но сопротивляться не стал. Просто молча кивнул. Такая покорность агенту нравилась. В бокале почти закончился виски. А потому, единым залпом закинув остатки пойла в себя, Лев встал из-за стола. «Идем за мной!» Не оборачиваясь, приказал он, после чего покинул кабинет. Эд, закинув парня на плечо, пошел вслед за ненавистным ему человеком. Он старался не смотреть на Макса, словно этот подросток ничего для него не значил. Толстяк понимал, что если поддастся эмоциям, то подставит и себя, и других детей. А Максу уже не помочь. Впереди шел один из рядовых бойцов службы. Агент шел позади Эда. Колонну замыкал другой боец. Когда они проходили генераторную, Макс застонал, явно придя в себя. «Пришел в себя?» — как бы невзначай поинтересовался Лев, обращаясь к помрачневшему Эду. «Ставь его на ноги, пусть идет сам». Эд опустил парня на пол и все-таки взглянул на него. Взгляд немного потерянный и с легкой долей укоризны. Из разбитого рта катился небольшой ручеек крови. Удар у льва оказался очень увесистым. «Я...» — начал было Эд, но парень не дал ему договорить. «Все нормально, дядя. Ты всегда учил заботиться исключительно о своей безопасности. Приятно, что твои слова недалеко отходят от дела». Толстяк молча проглотил эту подколку. Будь на месте Макса любой другой подросток из его банды, он бы не чувствовал такого сожаления. Но этот парень был его племянником. И как бы Эд ни старался выкинуть этот факт из головы, слова Натали продолжали всплывать в его голове. «Позаботься о нем, если со мной что-то случится. Максим — это будущее нашей семьи, и он намного важнее, чем ты думаешь». «Минутка сентиментальности закончилась», — с нотками сарказма спросил Лев. «Идем, я не собираюсь торчать тут вечно». Неожиданно взгляд толстяка зацепился за едва заметное золотистое свечение, проглядывающее сквозь рубаху парня. Эд отодвинул воротник и увидел, что на шее у Макса висит тот самый амулет, лежавший в переданном Гарретом конверте. На самый краешек украшения капнула капля крови, упавшая с подбородка. Эд прекрасно знал, что значит этот символ. Знак императорского рода Белозеровых. Безумно дорогой артефакт, предназначенный для использования одаренными. Только почему он светится золотистым светом? Это же... Сердце бандита заколотилось сильнее. Он медленно поднял взгляд на Макса, затем снова посмотрел на амулет. Не может быть. «Чего вы там застряли?» — послышался недовольный голос льва. Но Эд практически ничего не слышал, так как в этот момент в голове вовсю складывался пазл. Натали, его сестра, была личной служанкой императрицы и часто брала своего сына на работу. Она говорила, что одногодке его сына, кронпринцу Матвею, не помешает компания, а ее величество Ольга не имела ничего против. В те годы Эд еще был на службе и очень гордился честью, удостоенной его семье. «Ты...» Он не закончил свой вопрос, но пацан и без этого все понял. «Похоже на то», — ответил Макс, вытирая рукавом сочившуюся кровь. Выходит, что Натали, его любимая младшая сестра, посвятила свою жизнь сохранению этого секрета и спасению единственного выжившего наследника Белозеровых. Она была права, когда говорила, что он намного важнее, чем Эд думает. «Давно знаешь». Макс мотнул головой. В этот момент у льва окончательно лопнуло терпение. Он подал сигнал одному из верзил, приказав разобраться с медлительными пленниками. «А ну пшел, говорю!» Здоровяк попытался пнуть толстяка, но неожиданно его нога остановилась в 10 сантиметрах от Эда. Она словно уперлась в невидимую преграду. Толстяк выпрямился и медленно посмотрел в сторону агентов. Последние крохи сомнения исчезли из, казалось бы, прогнившего сердца. Возможно, это его шанс впервые за долгие годы сделать что-то достойное. Мужчина преисполнился холодной решимостью. В теле плескались те крохи эфира, что он трепетно поддерживал с помощью ежемесячных инъекций. Он знал, что если попробует воспользоваться способностями, то умрет. «Беги, Макс!» — заорал Эд. Одновременно с этим его мохнатые ладони наполнились свечением. «Беги! Не оборачиваясь! Выживи!» Удар первым делом прилетел во льва. Тот не ожидал такого поворота событий, а потому попросту не успел защититься. Да, этого не хватит, чтобы убить или вырубить его, но зато подарит несколько драгоценных секунд. Макс, оправившись от секундной заминки, ланью рванул вперед, в коридор. Боец попытался его остановить, но в него тут же прилетел второй телекинетический удар Эда. «Ты все-таки тупее, чем я думал!» Агент злобно откинул разбитые очки в сторону. Со лба стекала тонкая кровавая струйка. Ничего критичного, эфир защитил своего владельца. «Не надейся на быструю смерть!» Лев Иванович растянул губы в зловещей улыбке. «Это мы еще посмотрим!» Криво улыбнулся своему врагу Эд. Затем неуловимым движением достал кинжал из-за спины и швырнул его в лицо агенту. Тот в последний момент двинул ладонью, и снаряд остановился в сантиметре от глазницы. Ответный удар не заставил себя ждать. Лев двинул рукой, из-за чего одна из тянущихся вдоль стен труб оторвалась и на полной скорости прошила живот толстяка, пригвоздив того к стене. Агент кивнул своим верзилам, чтобы бежали за Максом, а сам неспешной походкой направился к поверженному сопернику. «Думаешь, оно того стоило?» — ледяным тоном спросил он. «Мы все равно поймаем этого мальчишку, а ты подохнешь тут, как обычная канализационная крыса!» «Паршивая смерть для некогда бравого офицера!» Силы продолжали покидать тело толстяка. Любое применение способностей в его состоянии гарантировало довольно мучительную смерть. Но Эду было все равно. Он уже не чувствовал боли, не чувствовал сожалений или сомнений в сделанном выборе. Только решимость, железную решимость. «Вы все подохнете!» С трудом проговорил он. Лев окинул его презрительным взглядом и, даже не став добивать, развернулся и неспешно пошел к выходу. «Стоять, сука!» Эд выкинул руку вперед, заставив агента притормозить. Затем он вложил все оставшиеся жизненные силы в последнюю атаку. Потолок туннеля затрещал. Трещины извилистыми змеями устремились в разные стороны. «Что? Какого хрена?» От былой невозмутимости льва не осталось и следа. Хватило небольшого движения, чтобы оторвать левую руку толстяка и освободить себя от телекинетического давления. Но тому было плевать. Весь залитый кровью, израненный и истощенный, он улыбался. «Да здравствует император!» Эд махнул уцелевшей рукой. На бетонном своде туннеля вспыхнули темные молнии трещин. Словно толпа мышей, убегающие от кошки, они разбежались по потолку и стенам. На лице Серого появился ужас, и в следующее мгновение потолок обрушился.